Эпилог. Злата. Я сидела перед большим зеркалом в золоченой раме, наблюдая за тем, как магиня красоты наводит мне эту самую красоту. Легкий макияж, модная свадебная прическа. Остались последние штрихи. Да, скоро Эйнар будет ждать меня в храме, чтобы назвать своей женой. Сердце предвкушающе забилось, и теплая нега разлилась по телу от мысли, что этот день настал. Из академии меня не отчислили. Эйнар дал мне 2 недели, чтобы я сдала все экзамены и почистила хвосты. Было тяжело, но я честно справилась без помощи ректора. Учебу бросать я не собиралась. Артефакторика — мое любимое дело, которым я хочу заниматься всю жизнь, развивая его. Хорошо, что мои родители подготовили все к свадьбе. Самой мне некогда было этим заниматься. Я хотела скромное торжество в храме, но кто же даст? Отец, когда узнал, что его светлость сделал мне официальное предложение, загорелся идеей отгрохать самую шикарную свадьбу в Саахатле. На мои возражения он возмущенно ответил: «Неужели ты хочешь лишить меня такой радости? Моя старшая дочь выходит замуж раз и навсегда». Пришлось смириться. Торжество действительно обещало быть грандиозным. Были приглашены короли Грендари и Вермонт. Им еще только предстояло породниться, но свадьбу отпрысков решили провести летом, чтобы всем гостям хватило места в королевском саду. Гиллиан и Илона венчались в храме неделю назад, но я вежливо отклонила приглашение. Все же нашей дружбе пришел конец. Вдруг я увидела в отражении божественное сияние и напряглась. С Иралией я не желала общаться. Обида на бабушку еще не прошла. Магиня ахнула, бросившись в ноги богине. «Полно. Выйди, душенька, мне с внучкой поговорить нужно», — произнесла Иралия властно, как и положено богине. Девушка выскочила из комнаты. Я же сидела и не оборачивалась, хотя прекрасно видела прибывшую в зеркале. Богиня нарядилась в белое красивое платье с золотой вышивкой, как будто это она собиралась сегодня венчаться, а не я. Я упрямо поджала губы, но ничего не сказала. «Злата, хватит дуться!» — вздернула она подбородок и села на пуфик рядом со мной. Наши взгляды встретились в отражении. «Все же хорошо закончилось. Эйнар доказал, что любит тебя». «Боги вообще не просят прощения, даже у родных?» — съязвила я с намеком. «Если бы не наш спор с Фрея, вы бы никогда не стали истинной парой!» — выпалила она и тут же осеклась, прикусив язык. «Что? Ты поспорила с богиней войны?» — округлила я глаза. «И о чем же?» «Когда вы с ректором схлестнулись в первый раз в словесной перепалке, мы как раз с моей подругой наблюдали за вами в зеркале мира», — невозмутимо продолжила богиня. «И Фрея обмолвилась, что ее подопечный тебя в демоновый рог согнет и отчислит через неделю из академии. Меня это возмутило, и я ляпнула, что бессердечный Айсар будет на коленях просить прощения у моей внучки». «И тогда вы поспорили, решив поменять нас телами?» — вздохнула я, понимая, откуда ноги растут у нашего с Эйнаром приключения. «Это все Фрея придумала. Она вас поменяла», — невозмутимо сдала богиня подругу. «Честно, я сама не ожидала такого поворота. Но было очень интересно и забавно наблюдать за вами со стороны». «Забавно?» — я чуть не задохнулась от возмущения и, встав с места, посмотрела на бабушку. «Для вас это было забавно? Мы вам что, подопытные кролики? Я чуть не погибла в теле ректора». «Не кипятись, Злата. Я бы все равно защитила вас, если бы опасность была смертельной», — спокойно ответила Эралия. «Мы совершили ошибку, соглашусь. И даже подумать не могли, что в академии орудует шпион. Но ведь все обошлось. Вы осознали, что любите друг друга. Если бы не ваш обмен, ты не смогла бы растопить сердце Айсара и не оказалась бы его истинной. С одной стороны, бабушка была права. Опыт пребывания в чужом теле сильно повлиял на нас с Эйнаром, особенно на него. Мой любимый многое понял и осознал, пока был в моем теле. Мы часто об этом говорили перед сном в объятиях друг друга, когда наша страсть утихала до новой вспышки. «Злата, прости, что я наложила на тебя родовое заклятие и что мы с Фрейей так поступили с вами», — тихо произнесла богиня, глядя на меня с нежностью. «Обещаю, больше такого не повторится». «И вы больше не будете затевать ваши глупые споры?» — повернулась я к богине и пристально посмотрела на нее, прищурив глаза. «Не будем, честно, обещаю», — тут же закивала Эралия. «Я люблю тебя и очень боялась, что Эйнар разобьет тебе сердце. Мне так не хватает нашего прежнего общения. Позволь приходить к тебе». Мое сердце разрывалось на части. Я тоже любила ее, несмотря на то, что она взбалмошная богиня, которая от скуки заигралась. «Бабуля, я прощаю тебя», — и прослезилась. Богиня заключила меня в крепкие объятия. «Спасибо, моя хорошая», — всхлипнула она. «Только имей в виду, в нашу спальню тебе вход закрыт», — строго добавила я. «Не хватало еще, чтобы ты заявилась не вовремя». «Что ты, конечно, нет!» — засмеялась богиня. Она взмахнула рукой, и следы слез тут же исчезли с ее лица. «Вообще-то пора в храм отправляться. Эйнар там уже от волнения скоро букет в веник превратит». Я взглянула на настенные часы. «Действительно пора». «Ты же не против, если церемонию проведу я?» — лукаво взглянула на меня богиня. «Буду только рада». «Представляю, как гости откроют рты от шока. Они точно нашу свадьбу запомнят на всю жизнь». «Пара штрихов, и можем отправляться». С этими словами Эралия взмахнула рукой, и я вся засияла. А когда свет потух, то не узнала себя в зеркале. Волосы мерцали золотистым блеском, губы алые, но не слишком яркие. На щеках легкий румянец. «Спасибо!» — восторженно выдохнула я. Бабушка сняла с манекена полупрозрачную фату и аккуратно прикрепила к моей прическе, расправив складки. «Вот теперь полный порядок. Можно идти». Она открыла портал. Шагнув вместе, мы оказались прямо в храме, в самом начале красной дорожки, ведущей к алтарю. По своду храма прокатился восторженный возглас. Гости увидели богиню и сразу склонили головы перед ней, с трепетом наблюдая, как величественно она следует к алтарю. Жрица храма тут же ретировалась, освободив ей место. Вдоль дорожки и у статуи богини стояли огромные корзины с белыми цветами, нежный аромат которых заполнил весь храм. На алтаре горели ритуальные свечи. Эйнар в красивом белом мундире ждал на постаменте. Военная форма сидела на нем идеально, подчеркивая силу и мужественность. По спине побежали мурашки от его пристального взгляда, полного любви и восхищения. Похоже, он даже не заметил, что сама богиня решила нас обвенчать. Так был увлечен созерцанием меня. И мое сердечко затрепетало, наполняясь нежностью и счастьем. «Дочка, какая же ты красивая!» Я оказалась в теплых объятиях отца. «Моя малышка выходит замуж, даже не верится!» Он смотрел на меня с высоты своего роста, улыбаясь. «Да, он действительно ждал этого дня и поведет меня сейчас к алтарю». «Дети мои!» — прокатился громогласный призыв богини по сводам храма. «Соединим сегодня любящую пару. Будьте свидетелями истинной любви». Музыканты заиграли свадебный марш, и мы с отцом, не спеша и торжественно, пошли к алтарю. С каждым шагом мое сердце быстрее стучало в груди. Гости с восхищением перешептывались, а я не обращала на них внимания, видя перед собой только Эйнара. Знаю, что где-то в первых рядах должны сидеть приглашенные короли, мама с мелкими, Салаар с бабушками и дедушками, обе четы от Лонскотов, супруги от Клавинги, которых пригласил папа. Я потом им всем уделю внимание, когда прибудем в замок, чтобы закатить грандиозный драконий пир. А сейчас... «Злата, ты невероятно красивая», — восторженно прошептал любимый, когда отец передал меня в его надежные руки. Он протянул мне букет из красных роз, края лепестков которых искрились инеем. Но не успела я ответить, как бабушка громко возвестила. «Сегодня мы собрались здесь, чтобы соединить этого ледяного дракона и эту морскую черь воедино и навека. Эйнар Логмер, согласен ли ты взять в жены девицу Злату от Винерс, быть ей опорой и защитником?» И ее голубые глаза устремились к жениху. Я чуть не прыснула от смеха, услышав девицу, но сдержалась. Все прекрасно знают, что ведьмы редко приходят к алтарю девами невинными, но из ритуала слов не выкинешь. «Согласен», — отчеканил любимый, смотря в мои глаза. В уголках его губ играла легкая улыбка, и его тоже, видимо, позабавило это слово. «Злата от Винерс, согласна ли ты взять в мужья Эйнара Логмера? Быть ему надежным тылом и всегда слушаться мужа своего?» Богиня выжидательно изогнула бровь и с прищуром посмотрела на меня. Я чуть не поперхнулась от такого вопроса. «Что значит слушаться? Я что, девочка маленькая?» Но разумно промолчала. С богиней в такой момент не спорят. Так и знала, что неспроста она решила лично нас венчать. «Злата?» — переспросила Иралия, когда моя пауза затянулась. «Согласна». Я повернулась к любимому и, глядя в его голубые глаза, светящиеся счастьем, поняла, что пропала окончательно и бесповоротно. «Я соединяю эти два любящих сердца раз и навсегда. Обменяйтесь кольцами», — улыбалась Иралия, довольная тем, что ее финт удался. Мои руки дрожали, когда я надевала кольцо на палец любимого. Пульс лихорадочно бился в висках. И когда на наших ладонях обручальные кольца засветились божественным светом, я вздохнула облегченно. «Объявляю вас мужем и женой. Любите друг друга, что бы ни было. Жених, можешь поцеловать невесту». Эралия подняла руки. На нас обрушился дождь из красных лепестков, и наши губы нежно коснулись друг друга под радостные возгласы гостей. Взявшись за руки, мы пошли к выходу, слушая поздравления и пожелания. Когда массивные двери открылись, выпуская нас из храма, я ахнула. На наши головы посыпались серебристые снежинки, которые совсем не холодили и не таяли, попав на кожу или одежду. Они сразу впитывались в тело, наполняя нас небывалой эйфорией. Подняв головы, чтобы посмотреть, откуда такое чудо, мы с мужем от удивления открыли рты. На крыше храма сидел огромный ледяной дракон, вокруг которого кружило серебристое свечение. Именно из него падали эти странные снежинки. «Нук! Великий Нук!» — восторженно ахнули гости. Эйнар крепче прижал меня к себе. На его губах сияла счастливая улыбка. «Сам Нук благословил нашу любовь», — страстно шептали его губы. Бог ледяных драконов взмахнул крыльями, поднимаясь в небо. И только сейчас я заметила красивую женщину в белой шубе, сидящую на его мощной шее. «Богиня Фрея!» «Будьте счастливы!» — крикнула она, взмахнув ледяным посохом. И божественная пара растворилась в небе. Гости пребывали в шоке и наперебой рассказывали друг другу, что отродясь такого не видели. Нашу свадьбу точно будут не один год обсуждать в Иралии и Люменмаре. Торжественный пир поразил не только гостей, но и меня. Столы ломились от угощений и напитков. Народу было так много, что я сбилась со счета. Музыканты играли веселые песни, Группа драконов устроила за окном настоящее огненное шоу с фейерверком. Экзотические танцовщицы удивляли своими умениями. К концу дня я устала улыбаться и смеяться, и силы стремительно покидали меня. «Давай сбежим», — вкрадчивый шепот коснулся моего уха, ласково щекоча кожу. Мы танцевали с мужем среди кружащихся пар. Я кивнула, и Эйнар тихо увел меня из зала в ритме вальса. Стоило нам очутиться в каком-то закутке, как желанные губы смяли мои уста, а сильные руки прижали к каменной груди. Прямо в стене муж открыл ледяной портал, подхватил меня на руки, и мы переместились в спальню в одно мгновение. Я даже замерзнуть не успела. «Где мы?» — я не узнавала комнату. «Это совсем не ректорские покои, где мы в последнее время проводили ночи. Спальня была намного больше». Магические свечи горели ярко и совсем не коптили. В помещении было достаточно тепло. Убранство выглядело романтично. У стены стояла огромная кровать с белым балдахином, а покрывало кто-то заботливо усыпал лепестками роз. «Мы в моем родовом замке», — улыбался любимый, спустив меня с рук. «Ты теперь тут полноправная хозяйка». «Это Хвитгренс?» — удивилась я. Куда мог привести его светлость новоиспеченную жену? Конечно, к себе домой. Да, теперь белый предел принадлежит тебе, моя ведьмочка, как и весь я. И сноровистые пальцы аккуратно коснулись шнуровки корсета. Но не забывай, что ты поклялась богине слушаться меня во всем. И сказала это перед алтарем. Так и знала, что он припомнит мне ту фразу. Бабушка не удержалась и навязала мне нужную и важную, по ее мнению, клятву. «Если я буду послушной и покладистой женой, то тебе станет скучно со мной», — хитро улыбнулась я, помогая мужу избавлять меня от корсета. «А как же семейные скандалы и ссоры? Они бывают даже у истинных пар. Думаешь, я буду покорной?» «Ты сейчас намекаешь на своих родителей?» — хмыкнул этот наглый драконище, нежно касаясь губами моей шеи. «Нет, мои родители никогда не ссорятся. Они всегда мирно выясняют отношения», — шептала я, слегка постановая от горячих ласк любимого. «Вот и мы тоже будем мирно выяснять отношения». Эйнар снял с меня корсет и принялся за юбку. «Я даже знаю один самый действенный способ уладить любую ссору». «Какой?» — ахнула я, когда его рука наконец-то смяла мою грудь. «Вот этот!» Юбка полетела на пол, и я осталась в одних кружевных панталонах и чулках. Муж подхватил меня на руки и бережно уложил на кровать. Бархатные лепестки цветов приятно холодили кожу, а их нежный аромат обволакивал разум приятной истомой. «Согласна, это самый мирный и действенный способ выяснения отношений». Я в предвкушении закусила губу, наблюдая за тем, как Эйнар раздевается. Первая брачная ночь бывает единственной в жизни супругов, поэтому я хотела запечатлеть в памяти каждый момент, не отрывая глаз от обнажившегося тела любимого. Я вдыхала аромат морозной мяты, смешанный с цветочным. Каждая клеточка моего тела впитывала воздух наэлектризованной страстью. В жизни супругов, как и на море, случается идеальный штиль или настоящий шторм. Но в любом случае я буду помнить о том, что нас связала истинная любовь и что всегда можно найти мирный выход из любой ситуации. Ведь я побывала в теле моего любимого и знаю, как порой нелегко быть мужчиной, и брать на себя ответственность за других. Конец книги. Текст читали Сибиряк и Тася Миролюбова.